Оба драукивнули. Я поднял маску рукой и сплюнул кровавый комок. Тот забился, и из него стали прорастать щупальца, не понимая, что это такое и что из него может вырасти в итоге. Применил аннигиляцию, полностью уничтожая данную тварь. Аннигиляция, а что если? Концентрируюсь на уцелевших после залпа щупальцах, до десяток другой ранены, но еще функционируют, замечательно. А вот и те, кто их бьет и старается отрубить от заряжания стволов, хорошо, хоть магов вырезали, иначе было в разы хуже. А теперь, аннигиляция. Посылаю активный навык по своим щупальцам и, одновременно с этим отпуская орудие, обвиваю тела рядом стоящих воинов. Дикий крик боли и ужаса от растворяемой плоти разлетелся по всему линкору, временно дезориентируя противников. Моя мана стремительно побежала вниз при таком количестве щупалец, и передачи по ним активного навыка требовался куда больший расход. И это при том, что мой навык мимикрии уже перестал потреблять ману на свою активацию. Хаос. Как же больно. Почему так больно? Внимание. Вы убили 56 врагов вашего мира. Хаос. Ты еще спрашиваешь, а ничего, что ты вновь используешь изменения, которые так далеки от твоего уровня. Развивайся, Илья, развивайся. Учись и познавай новое, кукольник. Ага, как например с твоими навыками. Иррррр, хаос. И не рычи мне тут, иначе пошлю своего питомца, чтоб жизнь медом не казалась. Кстати о питомцах. Это активно помогал Кассии и Зинари держать оборону против постоянно наседающих жуков. Одно теперь, когда я начал постепенно атаковать своих противников в спины, напор стал стремительно снижаться. Все же, Хаос был прав, я слишком слаб для таких вот разрывов собственного сознания даже со своими задранными характеристиками. Удар. В правый борт что-то хорошенько треснулось. Затем в левый. Кассия потеряла равновесие, едва на завалившись на меня, но тут же взяла себя в руки и продолжила поливать противника огнем. Использую щупальца на нижней палубе и осматриваюсь. Отлично, в нас врезались два линкора, которые явно пришли на подмогу своему раненому товарищу. Вот только, как ему мог помочь таран, это большой вопрос. Недолго думая, выпиваю еще пару склянок с зельями лечения и маны, которые, между прочим, я собирался пустить на продажу. Вновь отращиваю щупальца и нехорошо скалюсь. Резко ударяю всеми по живым существам сразу на трех суднах. Какой противник самый опасный? Какой противник самый непредсказуемый? Ответ простой, умный, умеющий думать. И эту особенность я сейчас заберу. Заражение. Уровень знаний. 10 из 10. Редкий. Затраты. 1 единица маны. 1 единица энергии. Описание. Навык позволяет заражать биологические организмы вирусом в момент смерти. Вы получаете 50% опыта с убитого. Вероятность успешного заражения механизма. 20%. Вероятность успешного заражения биологического существа. 80%. Внимание. Шанс успешного заражения зависит и от уровня, постоянная и не исчезающая подсказка. Внимание! Скрытое описание. После изучения навыка вы с вероятностью 20% сможете заражать и механизмы, превращая их в мимиков. Бонус. Выбор класса. Ограничение. Сила 30, интеллект 9, регенерация 30. Корабль мне заразить не получилось, вот ведь гады, наверняка, для такого придется поднять уровень до эпического, а то и до 10-го. Вопли изменений и лязг металла, который обрушился уже на своих бывших товарищей. Отлично, я выиграл еще немного времени. Я заразил экипаж, они сейчас отвлеклись, и давление на нас должно снизиться. Не успел я это сказать, как в окно влетел зомби-жук-носорог, из пасти которого бежала черная как смола кровь. Тот сделал шаг, а в следующий момент кинжал, пущенный меткой рукой Зинары, вонзился в правый глаз, поражая мозг. Рядом с телом появилась сфера опыта и карта навыка, вот только о сборе добычи не может быть и речи. Поднимаюсь и пробую понять, что именно происходит в данный момент с моими щупальцами, которые постепенно продолжают расползаться по всему кораблю. Странно чувствую себя каким-то паразитом или вирусом. Бред какой-то. Не бред, спокойно выдохнула Кассия, опуская руки. Противники закончились. Это ведь особенность твоего навыка, я права, мимик. Поднимаюсь и киваю, не продолжая контролировать каждое свое щупальце, касаюсь уже умерших и зараженных и, вновь активировав аннигиляцию, поглощаю тела, после чего использую эту биоматерию для постройки и прорастания новых щупалец, которые направились уже в соседние корабли. Ты права, но это дико сложно и больно, даже в моем состоянии, Даже с моими характеристиками я не могу действовать привычно. Суккуба вновь посмотрела на проход, заваленный обожженными телами, и самое любопытное, это потолок и пол, на котором не было ни единого следа от огня. Зинара тоже, немного отдышавшись, выдернула свой кинжал из трупа насекомого. Страшный навык. Командир, я рада, что оказалась на вашей стороне. Угу, вот только такое можно сказать вообще про любой развитый навык, нужны только прямые руки, и любой навык превратится в смертельное оружие. Не скажите, Драу аккуратно приблизилась к разбитому окну и выглянула наружу. Зрелище не самое приятное, мертвые бились с живыми, и самое печальное для живых, те стали их теснить, понемногу, но это происходило на обоих крейсерах. У меня есть навык, как для меня он полностью бесполезный, может, вы мне подскажете, как его использовать. Для начала скажи, какой он у тебя. Прости, отвлекся. Так, на этом крейсере больше не осталось живых и мертвых. Твою же, как же мне хреново. Кассия, вот зелье маны, влей его мне в рот. Демоница даже шутить в этот раз не стала, молча выполнила приказ, влив все зелье до самой последней капли. Дождавшись, когда я закончу, Зинара тихо продолжила. Чародейка снов, я могу контролировать сны, и для меня это самый бесполезный навык. Вот скажи мне, как я могу его использовать в бою. Ты шутишь, Зинара, скажи мне, что ты пошутила. Я не мог поверить своим ушам, а вот эльфийка, похоже, и сама не понимала, что именно попало ей в руки. Не шучу ты, вы уже сразу придумали, не совсем в боевом смысле, но как для собственного отдыха он будет незаменим. Я правильно понимаю, что ты сама строишь сюжет и прочее. Можно сказать и так, а для других можешь, скажем, создать приятное сновидение. Зинара слегка растерянно и смущенно покачала головой. Нет, наверное, нет, он у меня всего лишь второго уровня и обычного ранга. Повысь его, обязательно повысь. Если я прав, то ты сможешь не только лучше контролировать свои сны, но и сны других. А теперь боевая составляющая, это только теория, но представь, ты убийца, хороший убийца, который использует данный навык и который заставляет всю стражу уснуть столь крепко, и чтоб им снились самые сладкие сны, где они, короли мира, и у них все есть. А теперь скажи мне, Зинара, кто захочет проснуться от такого сна из-за какого-то скрипа шкафа или стона умирающего от твоего кинжала? Вот-вот по глазам вижу, что поняла. Может, и не сразу, но такая возможность точно есть, как и средство от нее защититься, так что не обольщайся. Теперь уже Кассия улыбнулась, присаживаясь напротив меня, но не забывая посматривать на проход. И что, у тебя нет таких слабостей? Разумеется, я самый великий и ужасный, а еще юморист и клоун. Очень смешно, но ты ведь используешь для своих щупалец не один навык. Тут ты права, но какие именно, не скажу даже тебе, не потому что не доверяю всем собравшимся, а потому что даже у стен есть свои уши. Одно из вновь появившихся из спины пульсирующих щупалец пронзило стену, а секунду у меня в руке оказался странный кругляш. Артефакт связи. Ранг обычный. Описание. Позволяет на расстоянии передавать звуковую информацию. Внимание! Ваша раса, человеческая, не может использовать данный артефакт. Вот об этом я и говорю. Похоже, наш разговор слышали, но могу и ошибаться. Сейчас всем явно не до прослушивания разговоров, когда три линкора охвачены паникой. Так, минутку. Прислушался к собственным ощущениям и едва ли не выматерился, отменяя щупальца, когда по ним пробежала электрическая дуга. Вмять, опять грозовые. Кассия, готовься. Зинара, Дев, Дава, вы меня простите, но я вынужден кое-что попробовать на вас. Мы согласны, тут же согласилась парочка, а Зинара просто кивнула. Касаюсь плеча каждого из них и пробую переместить в свой пространственный карман. Давно хотел проверить собственную гипотезу, в этом месте подобное точно должно работать. Внимание! Вы хотите переместить Даву-рабыню в пространственный карман? Внимание! Активируется стазис, но не более чем на 24 часа. Если вы не извлечете раба-рабыню к этому времени, она погибнет. Вы согласны? Да, Дава исчезла, вслед за ней исчезли и остальные. Вот мы с тобой остались и одни. Смотрю на Кассию, а та с подозрением смотрит на проход, заваленный телами. Тот вновь начал оживать, похоже, выжившие маги сумели побить армию зомби. Угу, есть план, герой недоделанный, разумеется. Только риск погибнуть для наших напарников был большой, вот я и спрятал их подальше. Недолго думая, разбиваю второе окно мостика и прыгаю в него. Перевернувшись пару раз по залитой кровью палубе, Смотрю вверх, Кассия, за мной, быстро. И она подчинилась, тут же прыгнула вниз, но активировала крылья и, мягко приземлившись рядом, приняла свой полноценный демонический облик. Демонический хвост с сердцевидным наконечником на самом конце. Перепончатые крылья и небольшая юбочка с топиком, за которой хотелось ее просто придушить. Понты, Кассия, запомни, понты, наше все. Разворачиваюсь и бегу к носу линкора, по пути отбивая пущенные в нас стрелы и многочисленные огненные шары. Надеюсь, касательно моей слабости, никто не узнает еще очень долго. Становлюсь на мостки, разворачиваюсь лицом к остальному кораблю, попутно активируя крылья валькирий. Две пары сразу. Механические крылья с пропеллерами вывернулись, уставившись точно на два крейсера. Кассия, становись за мной, хорошо, а теперь используй по моей команде свой огненный поток и не жалей маны, направь его в винты крыльев. Ты все поняла? Да, кивнула суккуба и с улыбкой встала за мной. Напряжение с ее лица пропало в один момент. Ух, сейчас точно будет весело. Достаю верный, спокойно упираю меч в палубу, сам опираюсь на рукоять меча. Скучно. Давай, моя хорошая, пора зажечь. Как прикажете, мой господин, закричала суккуба и, захохотав, направила два потока пламени в левые и правые парные крылья. Потоки воздуха закружили раскаленное пламя и направили сразу на два линкора. Их палубы моментально вспыхнули. Хитин плотоядных тварей не выдерживал и трескался. Многочисленные обстрелы, заставившие щит пойти крупными трещинами, моментально стихли, а вот пламя и не думало стихать. Кассия не смеялась, она натурально ржала во всю глотку. Использовав способность мимикрии, отрастил глаза на затылке, и лучше бы я не видел ее лица. Пироманичка максимального уровня. Кассия, у тебя не просто слезы, у тебя и сопли бегут, приведи себя в порядок. С левого линкора, чей нос напоминал решето и плотно засел в корпусе центрального зажатого в тиски, спрыгнул огромный жук с уже знакомой головой мухи, его тело оберегал щит, по большей части напоминающий мыльный пузырь, которому огонь был нипочем. Тот застрекотал, поднимая свой меч и спокойно идя сквозь раскаленное пламя, прямо в мою сторону. «Ты умрешь», а вот эту фразу я понял прекрасно. «Терпеть не могу каннибалов, знаешь, если бы вы питались травой или хотя бы самой обычной едой, мясом животных, к примеру, а не мясом разумных, мы могли бы хорошо поговорить, возможно, и подружились даже». Достаю свой артефактный и практически бесшумный пистолет и, продолжая опираться правой рукой на рукоять верного, произвожу три выстрела. Два пробили щит насквозь, третий заставил саблю, которая била молниями, отлететь в сторону. Но на этом все. Жук рухнул на колени. Пощад, бедняга так и не договорил, явно не ожидал того, что щит подведет. Изменяю наклон крыльев и направляю двойной поток раскаленного пламени прямо на его тело. Внимание! Вы убили капитана Гинга. Получено 2500 единиц опыта. Корабли были практически полностью уничтожены, а от самих досок, словно от раскаленного металла, исходил дичайший силы жар. Не было вообще ничего, ни криков, ни пожара, только огромные повреждения трех боевых крейсеров, которые еще недавно пытались уничтожить щит Мирадроу. Решаю немного покрасоваться и направляю два потока пламени вверх, словно световой сигнал. Внимание! Уничтожен зомби 4 уровня. Чистая победа. Зараженный до последнего не представлял, откуда придет опасность. Получена награда. Сфера опыта. 10 единиц. Внимание! Уничтожен зомби 5 уровня. Чистая победа. Зараженный до последнего не представлял, откуда придет опасность. Получена награда. Сфера опыта. 10 единиц. Золотая монета 5. Внимание! Уничтожен зомби 18 уровня. Чистая победа. Зараженный до последнего не представлял, откуда придет опасность. Получена награда. Сфера опыта. 10 единиц. Золотая монета 5. Внимание! Уничтожен зомби 4 уровня. Чистая победа. Зараженный до последнего не представлял, откуда придет опасность. Получена награда. Сфера опыта. 10 единиц. Золотая монета 5. Однако это что получается, они даже над головами есть? Жуть, не хочется оказаться с ними в одном месте, но и система так долго явно не даст качаться. На такое представление явно могут заявиться хищники покрупнее. И что теперь? Фух, у меня мана сейчас закончится. Как что? Отменяй навык и быстро за пушки. Думаешь, нам так просто дадут поживиться? Сама посмотри, сейчас прилетят еще твари на мелких катерах и фрегатах, или дроу нагрянут, а я не хочу их усиливать хорошим снаряжением, да и сама посмотри на линкоры, да такое чувство, что они вот-вот развалятся после пережитого, кладу ладонь на плечо суккуба и нехорошо улыбаюсь. А после, будем собирать добычу. Мы что, зря зачистили 3 линкора? Это боевые корабли, а это значит, они полны боевых артефактов. Я уж молчу о кристаллах перемещения с сохраненными координатами. Жаль, только сами линкоры сохранить не получится, дотянули бы до гавани, уже неплохо. Глава 9. Кристаллу перемещения. Тип. Артефакт. Ранг. Эпический. Описание. Позволяет владельцу и его армии переместиться в пространство утробы Великой Матери, свалка. Затраты на активацию. 1000 единиц маны. Запас маны. 5000 из 25000. Кристаллу перемещения. Малый. Тип. Артефакт. Ранг. Эпический. Описание. Позволяет владельцу и его армии переместиться в пространство утробы Великой Матери, свалка. Затраты на активацию. 1000 единиц маны. Запас маны. 1000 из 5000. Кристаллу перемещения. Поврежденный. Тип. Артефакт. Ранг. Эпический. Описание. Позволяет владельцу и его армии переместиться в пространство утробы Великой Матери, свалка. Затраты на активацию. 1000 единиц маны. Запас маны. 5000 из 25000. Желаете провести ремонт? Цена за ремонт. 500 единиц магической энергии. 1000 золотых монет. Усилитель. Тип. Артефакт. Описание. Усиливает уже активный системный щит на 2%. Укрепитель. Тип. Артефакт. Ранг. Обычный. Описание. При установке артефактов клановое сердце укрепляет все его постройки на 2%. Личное хранилище. Тип. Артефакт. Ранг. Редкий. Описание. Позволяет хранить в нем вещи общей массой до 1000 кг. Расширитель пространства. Тип. Артефакт. Ранг. Редкий. Описание. Позволяет на выбор расширить либо клановый замок, либо пространство подконтрольное вашему клану. Максимальный радиус. 100% от изначального размера. Цена. 1000 золотых за 1% расширения. Кристалл груза 5. Тип. Артефакт. Ранг. Редкий. Описание. После установки на линкор, фрегат, галеон или катер позволяет перевозить дополнительный груз, который не учитывается при грузоподъемности судна. 1000 тонн линкора, 500 тонн для галеона, 250 тонн для фрегата, 500 кг для катера. Для установки данного артефакта потребуется 500 единиц маны. 50 единиц, если у вас изучен навык. Артефактный техник. Внимание! Тип корабля не учитывается. Цена за установку на любой корабль одна. Поздравляем с победой! Вы уничтожили опаснейших противников всего разумного живого мира. Имитириты, одни из старейших и опасных жителей свалки чрева Великой Матери, они не знают пощады, но при этом являются уважаемой расой. Уничтожено противников. 1473. Командиры кораблей. 3. Лейтенанты. 6. Штурман. 3. Корабельный лекарь. 15. Навигационный офицер. 3. Мастер-технарь. 50. Маги различных стихий. 300. Солдаты. 1093. Добыча. Сферы опыта. 1473. Среднее содержание одной сферы. 52. Всего. 76596. Золото. 35425. Сферы снаряжения. Обычные. 1126. Редкие. 320. Необычные. 0. Артефакты. 27. Карты навыков. 97. Внимание! Это была замечательная битва. Вы показали имитиритам, кто хищник, а кто является добычей. Не останавливайтесь, развивайтесь, поглощайте, становитесь сильнее и не погибнете раньше, чем достигнете желаемой цели. Сказать, что я был удивлен, это скромно промолчать в сторонке. Нет, я, конечно, ждал, что добычи с битвы будет много, но это чересчур много может. Тут сработала моя удача должным образом, но вы меня простите. С каждого убитого выпала сфера снаряжения. С каждого, мать вашу, убитого на этих кораблях противника. Даже с тех, которых убивали мои подчиненные. А опыт, грубо говоря, с каждого такого жука шло чуть больше 50 единиц, чуть больше, чуть меньше. За командиров отвалило несколько тысяч, да и подробный лог команды 3 линкоров приятно удивил, только мне показалось, что лекарей было очень мало. И все это добро только за проведенный бой, да и Кассия, Деф, Дава и Зинара только принялись обыскивать подвалы сразу 3 чудом уцелевших линкоров. Да, времени у нас мало, так что нужно действовать быстро, очень быстро. Порадоваться столь интересным находкам и морю опыта я смогу и позже. К тому же, Хайт, я ведь уровни получил, какого хрена система об этом не написала? Вообще-то написала, просто боевые действия еще не совсем закончились. Вот и не присылает тебе столь серьезные логи прямо посреди боя. Сам полюбуйся, на тебя несется 3 катера с очень гневными экипажами жуков. Вижу, стою на палубе и спокойно вскидываю свой артефактный пистолет, тщательно прицеливаюсь и стреляю. Тихий едва слышный хлопок, и первый жук с простреленной головой падает в это бездонное море. Вот только это ей не помешало прислать целую гору только что. Поверь, подробные логи куда длиннее, чем эта крупица. Хайт оказался прав, очень прав. Снаряды, которые я запускал, когда захватил контроль над линкором, не все попали в цели, некоторые пролетели дальше, уничтожая сразу 10 подобных катеров, и уничтожили еще один фрегат, в котором, между прочим, было что-то весьма опасное. Почему я так решил? Ну, его обломки до сих пор медленно уходят куда-то вниз. Узнать бы побольше об этом месте и с чем его едят. Тьфу, блин, система. Но у меня еще вопрос. Система стала чуть более благосклонной, тут она по-прежнему другая. Еще бы, ты когда переместился, произошло некое переподключение, что-то вроде вышки связи, когда ты перемещаешься из одного района города в другой. Но не обольщайся, тут все равны. Это меня и радует больше всего. А как же моя удача? Можешь о ней рассказать подробней? Прицеливаюсь и, стоило жукам подобраться к подбитым линкорам, простреливаю головы всем тем, кто собрался взять его на абордаж. Отлично, еще один катер в мою коллекцию. Самое главное, чтоб обошлось без сюрпризов в виде вылупления паразита. Тут твоя удача работает вовсю. Сам, думаю, в шоке от количества выбитых наград, но не обольщайся по этому поводу. Знаю, вернее, догадываюсь, чем больше награда, тем выше риски нарваться на полнейший пиздец. Это точно. Вон, смотри, катеры больше не летят в твою сторону, да и огонь по твоему щиту прекратили. Что за... Тут сказанной последней фразой Хайда я был полностью согласен. Стоило взорваться последнему фрегату насекомых, как все мелкие катера, которые до сих пор максимум, что могли сделать, это отвлекать на себя внимание орудийных установок, развернулись и понеслись со всей возможной скоростью, тараня щитброу. Тот вновь пошел рядью, но куда слабее, чем от залпа 3 линкоров. Страшное зрелище. Сколько их было? Около 400 мелких кораблей. Повторюсь, это жесть. Кукольник, Кассия. Похоже, наши противники самоликвидировались, как проходит обыск. Кассия, я в трюме, но тут практически ничего нет, только боеприпасы и некоторые уцелевшие артефакты. Ну ты и духовку тут устроил. Ты не поверишь, какая тут жара, и трупы жуков повсюду. Кукольник, в свою защиту скажу, что пироманьячкой являешься именно ты. Кассия, не-не-не, ты с больной головы на здоровую свои проблемы не перекладывай. Я была всего лишь инструментом, а вот все это была именно твоя идея. Так что хватит трепаться, иди сюда, о великий повелитель, и помогай с обыском, если хочешь унести все самое ценное. Илья, я серьезно, мне очень не нравится этот палубный треск. Такое ощущение, будто сам корабль уже на грани. Кукольник, так и быть, помогу вам, своим безвольным. Кассия, вот, заговорил как истинный хозяин и господин. Чем прикажете служить? Кукольник, 1-1, скоро буду, самое главное, не погибни там. Свернув сообщение и заразительно зевнув, по-прежнему находясь в своем черном костюме, маске и белых перчатках, я спокойно направился вниз. Не знаю, может, и зря я разделил все силы, но в данной ситуации мне показалось, что это будет правильно. Вся моя команда получила простые указания: обыск трюма, кладовой и каюты капитана. Правильно ли я поступил? Разумеется, так как первым делом отобразились сообщения о получении артефактов перемещения. Это уже стоило потраченного времени. Но в будущем так лучше не рисковать или рисковать, когда буду совершенно один. Спускаюсь в каюту того самого капитана, которому Зинара отрубила голову. Дверь, как ни странно, оказалась заперта на уже знакомый и видимый ранее артефактный замок. Быстро вспомнил про свои зоны отдыха, которые понаделал по всему городу на случай ранения или предательства, чтоб смог спокойно переждать и придумать очень хороший план дальнейших действий. Кладу ладонь на поверхность замка. Доступ запрещен. А если так, внимание. Попытка взлома устройства системы. Вероятность взлома 99%, попытка 1. Успех. Критическая удача. Артефактный замок признал вас своим владельцем. Ваши данные внесены в его базу, и теперь вы сами можете закрывать и открывать двери. А вот тебе и проявление удачи, я бы даже сказал, чрезмерное проявление. Буду осторожнее, мало ли, что может случиться. Открываю двери, тут же уворачиваюсь от направленного в мою сторону дульного ружья. Выстрел. В стене напротив появилось круглое отверстие. Через секунду вновь с предельной осторожностью заглядываю внутрь. Жесть, и я себя считал параноиком, да у него тут система охраны получше замка стоит. Ловушка, самая простая, но и самая действенная. Посреди комнаты стоит бочонок, на бочонке привязанный мушкет, но и это еще не все. К спусковому крючку тянулась тонкая нить, а другой конец как раз к двери. Если не знать о ловушке, можно было здорово поплатиться, если не серьезным ранением, то собственной жизнью. Мушкет. Ранг. Редкий. Уровень. 2. Описание. Старинное оружие из давно уничтоженного мира. Может, останки расы, которые изобрели данное оружие, заплатят за него несколько десятков золотых. Требования. Уровень 20. Сила. 30. Выносливость. 30. Эффект. Восполнение снарядов. Снаряд появляется автоматически. 1-1 час. Самое бесполезное оружие. Я что-то сомневаюсь, что оно способно повредить щиту. Хайт, если правильно помню, у нас полно подобного хлама и без требования к характеристикам и уровню. Скорее всего, это сделано вручную оружейниками, причем не самыми хорошими, оттого и требования высокие. И несмотря на это, этот мушкет стоит в каюте капитана. Неужели он не мог подобрать чего получше? Взял оружие в руки и внимательно его изучил, да в прикладе обнаружился небольшой тайник из пары крупных каких-то драгоценных розовых камней. Розовые звездные кристаллы Пандории. Описание. Эти камни могут быть использованы для создания магических амулетов, которые приносят удачу и защиту своему обладателю. Они также могут быть использованы в ювелирных изделиях, чтобы придать им особую красоту и волшебство. Звучит как сказка, но раз этот капитан прятал подобное сокровище на самом видном месте, скорее всего, это поистине ценная находка. Посмотрим, что скажут наши оружейники и зачаровательница. Ничего они тебе не скажут. Рецепта нет. Умеешь же ты весь кайф обломать. Лучше скажи, к нам никто не приближается. Я же вижу, как скачет мой параметр маны от постоянного использования эхолокации одним системным помощником. Пока все тихо. Кажется, дроу решили оставить тебе линкоры на расхищение. Ну или надеются, что ты не сможешь все унести. Теперь уже я оскалился нехорошо так, вновь беря в руки свой старый кристалл перемещения. Зачем мне так на мелочи распыляться, кукольник? Нитки. У меня для тебя работа, подготовь отряд. Я тут наткнулся на 3 совершенно бесхозных линкора, и они оказались сильно потрепаны. Короче, забираем все, что не приколочено, и складываем в ангар под турелями. Нитки. Приказ отдала, отряд будет готов через 3 минуты. Илья, я тебя умоляю, не влезай в неприятности. И чтоб ты знал, я не поверю, что ты банально нашел данные крейсера в городе Дроу. Прошло ровно 5 минут, и все 3 линкора заполнили самые настоящие мародеры, причем наружу они не показывались, это я строго-настрого запретил, после чего началось самое приятное. Уносили вообще все, что не было приколочено, а что было приколочено, отдирали ломами, включая магическое оборудование. Правда, нашлись и тут мелкие мимики в виде сундуков, но те напали, и солдаты со страху быстро с ними расправились. Я даже вмешаться не успел, хотя мне стало интересно, как мой навык их не заметил сразу, вроде живых остаться было не должно. Примерно час, и толпа народа так же быстро исчезла, как и появилась вместе со всем награбленным. Кассия, Зинара, Деф и Дава были в шоке и в таком же состоянии вышли на залитую кровью палубу. Я вышел следом, не снимая своего костюма. Хорошая работа. Мы разжились оборудованием и многими полезными в быту артефактами. Кто ведь знал, что тут будет магический аналог кухни, причем в 3 экземплярах. А ты не боишься, ну это? Зинаре явно было неудобно говорить о произошедшем, и вообще в данный момент она стала напоминать самую обычную девушку. Что о тебе поползут разные слухи? Интересно, какие именно? Это наша законная добыча, никто из моих людей наверху не показывался, так что твои родичи точно ничего не заподозрят. Стоило мне закончить, как одна из половин отвалилась под моей ногой. Упс. Касательно безумного хомяка. Вот что она имеет в виду. Вмять. Илья, ты перегнул палку. Ты за час вырвал вообще все, что можно и нельзя. Ничего страшного. У меня уже есть достижение. Хомяк внутри меня. И вообще не понимаю, почему у меня нет гигантского пространственного кармана. Скажу вам так, была бы моя воля, я сюда пригнал галеон, взял на буксир всю эту троицу и спокойно перегнал в свой мир, но нет, я так сильно не хочу палиться, пусть Дроу думают, что им тоже достанется кусочек сладкого пирога. 70 боевых орудий, это из трех это 210, да если ты создашь корабль по 105 орудий с левого и правого борта, то, Дава все же не выдержала и, представив данного монстра, сильно побледнела. На ее брата было страшно смотреть, в данный момент он вообще напоминал ожившего мертвеца, с такой же бледной кожей и седыми волосами. Похоже, до этого парня уже очень давно дошло. Так, не утрируйте. Мы забрали еще немного катеров, жаль, только больших кораблей приобрести не вышло, а еще, с этого я не стал снимать кое-какие мелкие двигатели, чтоб спокойно добраться до гавани без лишних проблем. А теперь слушайте мой очередной гениальный план. Эй, народ, вы куда все собрались? Кассия, я тебя достану. Сейчас по остаткам мачты полезу, ты меня знаешь. Дава, Дев, вы не сможете уплыть по пространенному океану вплавь. Я знаю, тут полно мертвяков плавает. Зинара, ты вообще ассасин. Думаешь, так просто от меня спрячешься? Я ведь тебя найду. Быстро все сюда. Кому сказал? Ух, и почему я повелся на ваши провокации? Хотел ведь один натравиться. Никки, твоя предосторожность оказалась не зря, из некоторых бочек повалили какие-то твари в виде насекомых, но мои датчики их засекли, а вот дальше они просто сдохли. Я и сама не поняла, что случилось, но на всякий случай мы их уничтожили при помощи огнеметов. Кукольник, вот поэтому и нужна предосторожность. Хайт, что скажешь по этому поводу? И не делай мне вид, что не читаешь мою переписку. Хайт, защитный протокол системы, пока твой мир не перешел на следующий уровень сложности, она будет оберегать его от любых видов заражения. Никки, ХМ весьма удобно. Погоди, я, кажется, где-то видела в магазине подобный артефакт. Кукольник, а вот это еще лучше. Посмотри, может, там еще будет что полезное. Я не хочу стать виновником вымирания своего мира. Никки, хех, представляю, и я даже не хочу думать, что у тебя в голове творится после пережитого. Как я понимаю, ты немало настрадался, пока осматривал все эти поврежденные линкоры, или как эти корабли называются. Кукольник, не то слово, я отключаюсь, мне еще нужно всех девушек поймать. Кукольник, не в этом смысле, от меня Кассия убежала, Зинара вообще в Инвиз убежала, я уже молчу про Даву и Дева. Никки, я прям так и поняла, удачных поисков, мой император. С неимоверным трудом, но все же поймал всех. Зинара, стоило мне поймать последнюю и самую юркую Кассию, сама вышла из невидимости и подсказала, что я мог легко использовать печати рабства и приказать им, за что получила подзатыльник, только не от меня, а от пойманной суккубы. Его рабыней буду только я. Теперь подзатыльник получила сама суккуба от меня. Хватит, а теперь слушайте мой план. Думаю, он вам понравится. Линкор, зажатый посреди двух остальных, медленно пришел в движение, обдирая внешнюю обшивку, но в итоге покинул западню без особых проблем. Кассия, взлетев над палубой и уместившись на самой вершине чудом уцелевшей центральной мачты, ударила в небо огромным потоком пламени, привлекая внимание жителей гавани и всех, кто находился поблизости. Стоило линкору покинуть своеобразный зажим, как два других медленно стали погружаться вниз, словно в их трюмы попала вода, хотя тут о ней не может быть и речи. Жители города, а также стража Дроу засуетились, было видно, как те забегали, дамы отдавали приказы другим отрядам, а оборонительные орудия, которые до этого успели замолчать, вновь пришли в движение, но пока не стреляли. Ну, как не стреляли, была пара залпов, но, не получив никакого ответа или даже намека на провокацию, тут же замолчали. Проблемы возникли на половине пути. Я едва зубами не заскрипел, когда раздался оглушительный треск и лязг рвущегося металла, а после управлять линкором стало чуть легче. «Охренеть!» – тихо протянула Зинара, наблюдая, как разорванная нижняя часть крейсера плавно нас обгоняет и, постепенно набирая скорость, летит куда-то вниз. «Никогда не думала, что увижу такое!» «Спокойно, Зинара, не беда, половина крейсера еще осталась!» «Кассия, подай им очередной сигнал!» «Следуем согласно плану!» «Слушаюсь!» Вверх ударило еще два языка пламени. Кукольник, в щите появился проход. Отлично, сейчас подкорректирую курс на остатках маневрирующих двигателей. Сами мы стояли на палубе, чуть ли не на самом краю. Зинара в своем костюме ассасина, с 10 кольцами, дающими прибавку на скорость, скрытность и силу. Лицо Дроу прикрыло полумаской, но при этом обнажило свою тату рабыни, чтоб то было на показ. Деф и Дава просто стояли рядом и старались не отсвечивать. Я же находился по-прежнему в черном костюме с бабочкой и в белой рубашке, к тому же, куда тут без своего верного меча, которым я упирался в палубу корабля, словно на трость. На голове находилась цилиндрическая шляпа, а на лице театральная маска. Кассия в этот раз решила выделиться и нацепила свой нормальный наряд, который сшили ей портные, только крылья и хвост убирать не стала. Полностью черный военный костюм из системной ткани, только без дополнительных защитных листов, так что наряд отчетливо выделял демоническую грудь. Плавно влетев в предоставленное окно, крейсер вернее, его остатки припарковались около пристани. Стоило этому случиться, сразу же отсоединяю щупальца от своих ступней и схожу с борта, за мной сходят и все остальные, включая вернувшуюся Кассию. Смотрю на моментально окруживших нас Дроу, причем все до единой военные и с очень сосредоточенным взглядом следят за каждым движением. Смотрю вверх, на крышах уселись невидимки, а в толпе замелькали магические всполохи. Вперед вышла дама, Дроу, вот ведь сюрприз, вот только одета была не в простой железный или кожаный доспех, каких я видел немало, а в какой-то темный военный мундир, с офицерской фуражкой. Кто вы такой? С какой целью вы прибыли в Иохиан Фаст? Едва успела она задать вопрос, как позади взорвался последний магический двигатель, и останки линкора плавно пошли вниз, при этом даже не поцарапав саму гавань. Все очень просто, достаю золотой пропуск и показываю его главной над всеми этими вояками. Я, участник аукциона, и прибыл к вам, посмотреть, что можно прикупить для своей ветви или клана, называйте как хотите, ну и помощь решил с вашими проблемами. Еще вопросы? Глава 10. Нас окружили, стражницы были сосредоточены, а магини были готовы разорвать нас на части, но был один очень большой нюанс, не знаю, может быть, у меня так обострились мои чувства, или еще что-то, но я предельно чувствовал эмоции тех, кто меня окружал. Страх, опасения, а еще надежда, что с нами не будут сражаться. Оно и понятно, ведь мы впятером уничтожили 3 линкора, причем это были не простые торговые корабли, перевозящие грузы, а боевые, которые подготавливались к осаде целого города. А сколько тут стражи? Не так уж и много. Если наберется пару сотен на данной улице, уже неплохо. Интересно, они могут из опасения взорвать эту улицу вместе со своими? Мундирша, как я мысленно прозвал про себя Дроу, закончила осмотр карты гостя и, переговорив со своими по артефактам связи, медленно закивала. А вот теперь оценивающий взгляд скользнул в мою сторону, с ног слегка задержался на животе и продолжил скользить выше, остановился на лице. Участники аукциона, значит, вы рано. До начала еще несколько часов. Уж простите, мы спешили и никак не ожидали, что встретим такой ажиотаж. Дроу ухмыльнулась, после чего с улыбкой протянула обратно мою карточку. Вот только настороженность никуда не пропала, казалось, напротив, во взгляде ее прибавилось еще больше прежнего. Удачных торгов, только вам придется подождать еще немного времени, и имейте в виду, если вы подумаете чудить в этом городе, стража быстро поставит вас на место. И не собирался, я, торговец, а не вояка. Откуда-то снизу донеслось эхо далекого взрыва. Кажется, теперь взорвался накопительный кристалл. Блин, подстава так подстава, спасибо тебе за завышенная удача. Хорошо, кукольник, с вами все понятно, что касается ваших сопровождающих. Женщина кивнула в сторону троицы Дроу и одной демоницы. Учитывая произошедшее, скрывать информацию не стоит. И не собирался, эта троица, мои рабы, а во это красная и вовсе слуга моего клана, говорил крайне спокойным и до нельзя уверенным голосом, придавая голосу нотки аристократической власти, но не переусердствовал с этим, уже был подобный опыт. Так что такое представление не отнимало совсем никаких сил. Насказанная начальница всего этого бедлама скривилась еще сильнее прежнего, казалось, все уважение, которое она старалась скрыть, максимально быстро улетучилось. Рабы, да, я думала, это расходное мясо. Где вы их взяли? В битве? Вовсе нет, удивил я ответом свою собеседницу и тут же продолжил. Не поверите, но выкупил именно в этом самом месте, не так далеко в аукционном доме, они были на самом низком здешнем статусе. Пришлось побороться с вашими противниками еще и на торгах. Вновь киваю в сторону, указывая на пролетающий расчлененный труп инсектоида. с тех пор служат мне верой и правдой. А вот теперь вновь уважение в мою сторону и лютая брезгливость, словно перед ней стоят три навозные кучи, в сторону моих соклановцев. Поняла касательно вашей краснокожей, вы за нее в ответе, и в ответе за каждого из вашего раба, вам, господин, все ясно, яснее не бывает. Хорошо, в таком случае можете прогуляться по городу, и повторяю, без неприятностей. Киваю и наблюдаю, как мундирша спокойно разворачивается и направляется в противоположную сторону от нас. Мы уходим. Снять стрелков, стража за мной, остальные возвращайтесь к патрулю. Боевые дамы стали потихоньку рассасываться, постепенно растворяясь среди улиц, а мы продолжали стоять и наслаждаться шоу, которое только что устроили. Поворачиваюсь к своим девчатам, самой спокойной была Зинара, так и не показавшая свое лицо, Кассия едва не прыгала на месте, а вот Деф и Дава, кажется, они вот-вот рухнут в обморок, если что-то не предпринять. Значит так, сейчас уходим и обедаем, после чего рыскаем по рынкам и ищем все, что может пригодиться клану. Вот списки, в основном, нужны ингредиенты для алхимиков, зачарователей и оружейников, ну еще и чертежи с рецептами тоже подойдут. Да, капитан, но если позволите, мне нужно будет отлучиться ненадолго. Зинара, я тебя прошу, только не сейчас, погоди со своей местью. Я закатил глаза, хотя сам прекрасно понимал эльфийку. Это не месть, а простой разговор. К тому же нужно кое-что забрать из своего родного дома, хотя его уже сдали другим дроу, но у меня был тайник, который очень сложно найти, даже если знать, где именно искать. Немного подумав, все же соглашаюсь на такой вариант. Самое главное, чтоб у нас из-за тебя в данный момент не было проблем, вот я уверен, что минимум парочка прокачанных невидимок осталось за нами следить, а эта мундирша просто не хотела поднимать шума. И вообще, кто она такая? Хоть кто-то из вас знает? Я хоть и владею языком дроу, а также знаю некоторые ваши традиции, но все до имен каждой мне еще очень далеко. Глава по безопасности всей нашей родины Иохиан Фаста спокойно ответила на вопрос дроу, видя, что парочка ее родичей не спешат открывать рты. Она является второй после королевы. Матриархат в полной красе. Ладно, беги давай, найти нас сможешь? Смогу, это не так сложно. Как кажется, капитан, от вас в данный момент исходит такая мощная аура, что я едва сдерживаю дрожь в теле. Понятно, что ничего не понятно. Держи 200 золотых на карманные расходы. Я на этих линкорах не слабо так прокачался. Не знаю, что подействовало, мое предложение или моя аура, но Зинара дрожащей рукой схватила протянутый кошель с монетами. Пожалуй, нужно заглянуть и в собственную статистику. Уж что-то мне не нравится, как на меня некоторые местные жители косятся. Может и правда в ауре дело. Спасибо, капитан, я вас не подведу, и не переживайте, с моей стороны подставы можете не ждать. Уж надеюсь, удачи тебе с твоими делами, Зинара. Проводив девушку, которая так и не спрятала свое белое тату на шее, повернулся к продолжающей пребывать в шоке парочке. Мягко беру каждого за плечо и встряхиваю. Да можно привести в норму и шлепками по щеке, но в данный момент очень боюсь неправильно рассчитать собственную силу. Эй, очнитесь вы, все хорошо, мы находимся у вас на родине и еще живы, а теперь показывайте, где тут можно спокойно перекусить. Да-да, простите, глава, дрожащим голосом ответила Дава и, слегка пошатываясь словно зараженная, направилась вперед по дороге, за ней последовал и ее брат, тоже в таком же состоянии. Кассия, хихикнув, ткнула меня локтем в бок. А у тебя прям яркий талант психотерапевта. Может, ты и со мной так поговоришь? Я бы не отказалась от хорошей консультации. А то у меня давно шарики за ролики заехали, да и ты сказал, что у меня проблемы с огнем. Я хмыкнул и все же решил наградить Кассию за ее труды и вклад в общее обогащение, как-никак, а именно благодаря ей, черный феникс обрел довольно много самых разных материалов и артефактов. Шлепаю суккубу по заднице, заставляя ту подпрыгнуть от неожиданности и испуга. Вот твоя награда, а теперь топай давай, из чадия моего личного ада. Город Драу ничуть не изменился с момента моего последнего посещения, все такие же высокие центральные дома, лица парней, девушек и, разумеется, их детей, которые вечно куда-то спешили. Идя по запутанным улицам, куда именно вела нас Дава с Девом, я так и не понял, периодически похлопывал по собственному кошелю с монетами, который продолжал висеть на поясе. Да, такой артефакт спереть будет очень затруднительно, но не невозможно. За нами следят, промурлыкала довольная дьяволица, продолжая упиваться собственной наградой. Их трое, они следят за нами с самой гавани, ну или пристани, двое по земле и один по крышам. Может, мне их убить, обещаю, буду нежной. Успокойся, смотри, как завелась, нам не нужны проблемы. Не забывай, нам могут устроить те еще провокации. Ух, ну хорошо, что-то я действительно расклеилась. Кассия чуть сильнее улыбнулась, но после ее улыбка сошла в один момент. Она неожиданно принюхалась, словно собака, при этом задрав голову к темному небу. Странно, я чую запах, и это очень знакомый запах. Илья, тьфу блин, кукольник, нам лучше валить отсюда. Может, я и ошибаюсь, но, кого я вижу? Откуда-то сбоку донесся до нельзя довольный, высокомерный с нотками ревности мужской голос. В это самое время несколько отрядов наконец-то прибыли на место подготовки и собственного повышения уровня в условиях местных данжей. В них была самая настоящая сборная солянка из самых разных рас. Люди, дроу, инкирокириусы, которые мало чем отличались от людей, кроме как красным цветом собственной кожи, ортокианцы, которые чем-то походили на ящеров, но даже их вид нашел общий язык с людьми, и Цукамото был как раз представителем данного вида и, разумеется, представители расы Натикионг, кем и притворялась мера до недавних событий. Они вообще ничем не отличались от человеческой, кроме полностью черных глаз, в которых, если присмотреться, можно было найти далекие звезды. Военные транспортники под прицелами нескольких сопровождающих дронов остановились, Никки не могла скрыть своего хорошего настроения и попутно сканировала вообще все, что только можно и нельзя, однако не забывала следить и за безопасностью доверенных ей людей и не только людей. Из бронетранспортера выпрыгнула миниатюрная темная дроу, с улыбкой посмотрела в парящего дрона и помахала ему рукой. Лития, та самая темная дроу, которая когда-то давно попыталась сразиться с кукольником, при этом переломав себе все кости и потеряв благословение и защиту своей богини, в тот момент она была полностью разбита и потеряла всякую надежду, а уже потом их просто отпустили обратно. И уйти из этого мира было самой главной ее ошибкой, но пожалела о своем решении не только она, а все 90% вернувшихся. Дрон в небе крутанулся и мягко пошел на посадку. К нему неспешно приблизилась жрица Афины, в этот раз выглядевшая весьма неплохо и в скромном наряде, без обнажения своих частей тела. «Никки, я так понимаю, ты управляешь данным дроном, верно?» — вырвался слабый, но чистый женский голосок из динамика. «Еще могу появиться при помощи голограммы, предупреждаю заранее, чтоб ваши люди не пугались. В таком случае появись, думаю, нам стоит поговорить о тренировках и о том, как именно они будут проходить». Никки появилась, только в этот раз на ней был черный офисный женский костюм, электронный планшет в руках и небольшие, приятные для мужского глаза очки на глазах. Причем голограмма была один к одному с ее реальным ростом. «Мне казалось, мы обо всем договорились, мы предоставляем вам припасы, вы нам место для фарма, это называется аренда». Жрица улыбнулась краешками губ, смотря на хранительницу, и едва заметно кивнула. «И мы не отказываемся от договора, все остается в силе, лишь небольшое дополнение или скорее просьба. В случае нападения на нашу базу зараженных вы поможете отбить атаку». Николь задумалась, посмотрела на несколько отрядов, которые уже стояли в несколько рядов в ожидании приказов, и все же дала свое согласие. «Хорошо, в случае угрозы, или если им не будет угрожать опасность, например, стоять на стенах и отстреливаться, судя по всему, вы тут хорошо огородили ваше здание. Спасибо, большего и не требуется. Мои люди проводят твоих в данжи. Вы помните договор касательно добычи? Помню, она вся ваша, вся до последнего золотого, данжи все равно обновляются, и вы можете жить в нашем здании тоже. Заходите и расслабляйтесь». Вот тут Никки дала отворот-поворот. «Нет, не сочтите за грубость, но у нас есть свои палатки, и мы не хотим вас стеснить, а также еда на предоставленный срок». «Хорошо, в любом случае моя задача предложить, и последнее, мы ведь будем и дальше торговать, я не могу отвечать на этот вопрос», — с гордостью заявила девушка, слегка задирая носик. «Это решение за главой клана, но в данный момент он не видит повода разрывать с вами отношения». «Хорошо. В таком случае надеюсь на сотрудничество», — жрица улыбнулась и приказала парочке солдат, стоявших по стойке смирно и пялившихся на ее огромную задницу, проводить этих милых солдат клана в данжи. Лития последовала со своими дроу и парочкой людей, в которых была в хороших дружеских отношениях, в одну сторону, а два других отряд, а в другую, на магический тьфу, блин. На технологический наруч пришло сообщение от хранительницы. Нитки, Лития, будь осторожна и береги всех, если что-то пойдет не так, не рискуйте, докладывайте обо всех странностях. Лития, как прикажете, богиня Нитки. Нитки, я не богиня, ну сколько раз повторять. Ладно, просто держитесь, в случае необходимости и предательства переходим к плану 2. Лития, поняла, великая. Дроу и сама толком не понимала, почему она так называет хранительницу, когда та отдала прямой приказ так не делать может, потому что именно она всегда рядом и оберегает их всех. Скорее всего, не дав себе много времени на раздумья, Лития мысленно пересчитала все свои снаряжения, включая заранее подготовленные навыки на случай непредвиденных ситуаций, кольца редкого ранга с прибавкой к силе, снаряжение и белье, которое усиливает своего носителя, и это не считая амулета, который висит на шее и дает прибавку к духу и магии. Да за такое добро в ее прошлом мире буквально могли выпотрошить, а тут дали и сказали: постарайтесь не испортить снаряжение, но если без этого никак, то ладно. Эльфийка хорошо запомнила данную фразу и, скорее всего, запомнит на всю оставшуюся жизнь. Вход в данж выглядел весьма странно, словно огромная трещина в земле, в которой появились каменные ступени для удобного спуска. Солдат-мужчина, сопровождающий отряд, остановился, развернулся, указывая на пролом. «Вот это ваш данж, он недавно откатился, и все противники снова воскресли. Простите, а можно задать вопрос?» «Можно, но не факт, что отвечу. Информация касательно клана полностью секретная», — отчеканила девушка, ни разу не запнувшись, и спиной почувствовала, как заслужила еще процент уважения местных жителей клана, которые были в клане еще до нее. «Он не совсем связан с вашим кланом, но...» Мужчина средних лет потер затылок, но все же, выдохнув, спросил: «Про вашего лидера ходят самые разные слухи, что он травму получил или сам является зараженным. Не знаете, почему он всегда ходит в маске?» Лития с улыбкой ответила на прямо заданный вопрос: «Информация касательно клана полностью секретная. Я не могу ответить на данный вопрос. Если на этом все, мы можем входить?» «Хех, звучите прямо как отряд военных, я не смею вас задерживать, прошу, проходите, обычно входит не более 20 и зачищают максимум за 4 часа. Удачи вам!» Боец не стал далеко уходить, просто отошел в сторону, дабы не мешаться, разложил складный стул, который лежал неподалеку, и сел. Дроу повернулась к своему отряду, сжимая рукоять кинжала. «Отряд, действуем согласно сценарию. Бой в закрытых помещениях. Оцениваем ситуацию, насколько противники умны, какими ресурсами обладает данный данж, выносим все, действуем, как на учениях. Все поняли?» «Да», — рявкнули хором вчерашние гражданские и направились внутрь данжа. «Внимание! Вы обнаружили вход в данж. Поздравляем! Вы 145 игрок за все время существования данного места, посетивший данж. Пещеры монстров. Уровень 5. Сложность средняя. Описание: подземелье, созданное системой, таящее в себе много опасностей и возможностей. Пройдите его до самого конца и получите заслуженную награду. Количество участников 15. Количество выживших 15. Внимание! Вы можете вернуться в любое время, но тогда можете не ждать награды». Данное сообщение не было сюрпризом. Литий как главе отряда уже докладывали, как выглядят те или иные местные сообщения Великой Матери. И для нее данж был не первый, а второй. Тьма и практически мертвая тишина. Вспыхнули наплечные фонари, причем синхронно. Лития внимательно осмотрела появившееся пространство, после чего подошла к ближайшей скале, осмотрела ее и довольно кивнула. «Отлично, тут есть железная руда, она нам пригодится. Карма, Ланит, у вас навык добычи, начинайте. Остальные прикрываем и, пока они не закончат, не уходим, но и не подпускаем противников. Все поняли?» «Да, капитан», — вновь раздался возглас, но в отличие от первого никто не стал орать во все горло, прекрасно понимая, в каком месте они находятся, а еще все боялись получить пулю в спину от Сукамата, все, включая саму командиршу отряда, у которой пробегали ненормальные мурашки, стоило ей только вспомнить те адские тренировки, которые не всегда были по зубам даже Дроу, что там говорить о людях, которых буквально выжимали до суха. «Вы встретили противника — гигантский слизень-мутант. Навыки: тентакли, феромоны подчинения. Внимание! Вы уничтожили противника — гигантский слизень-мутант». Девушка и подумать не успела, как ее тело начало действовать словно на чистом автомате. Кинжал выскользнул с чехла на поясе, а в следующую секунду рывком поразил все жизненно важные органы. Победа! Да еще какая! Выпала карта навыка. Богиня Нитки точно будет довольна. В этот самый момент богиня, которая продолжала следить за обстановкой на крейсере и одновременно с этим сладко отдыхать в своем собственном пространстве, чихнула и потерла носик. Кажется, кто-то вспоминает. Так посмотрим, нет ли каких проблем. Вроде нет. Нитки с улыбкой вновь открыла магазин клана, о котором Илья очень давно позабыл, иначе был бы в том еще шоке. Да в нем появилось пополнение товара, причем самого разного, от бытовых артефактов, стоимость которых достигала нескольких сотен за единицу, до некоторых мини-заводиков, цена которых достигала несколько миллионов золотых монет за единицу. К тому же их еще нужно было улучшать и улучшать. А вот денег на все это богатство не было. Хоть открывай собственный цех по производству золотых монет, надеюсь, мы выкарабкаемся, Илья, и ты не словишь сердечный приступ, после того как заглянешь сюда. Глава 11. Неприятности, которые я ожидал получить по приезду в столицу и в кусок родного мира Драу, слегка задержались, но не сказать, что надолго. И нет, то нападение на столицу я в расчет не беру, ведь на нас с моей командой напали вовсе не представители их вида. Эх, ведь все так хорошо начиналось. Вот вам и проверку прошли и спокойно покинули пристань практически без особых проблем. К нам приближался тот, кого я точно не ожидал тут увидеть. Ну вот честно, как можно ожидать увидеть огромного демона в 2,5 метра ростом, с огромным двуручным мечом за спиной, который смотрелся совсем уж странно. Тяжелая демоническая броня, вот ведь сюрприз, хочу такую. Она выглядела как оболочка из темного металла со слегка сияющими красными прожилками, словно вены. Сама кираса покрыта глубокими царапинами и потертостями. На ней видны торчащие острые куски металла, словно клыки хищника, готового разорвать свою добычу. Пояс и плечевые накладки украшены массивными шипами, острыми, как зубы демона, готового нанести смертельный укус. Наконечники латных перчаток украшены рельефной резьбой, напоминающей клыки зловещих созданий, готовых разорвать своих врагов. Вся вместе эта конструкция смотрелась весьма и весьма однозначно. Это вам не начинающий выживший, который взял оружие только что в руки и решил покрасоваться перед своими товарищами. Тут все куда серьезней, и лучше мне придержать свои шуточки касательно алого смущения его лица. И почему шлема нет для полноты картины? Или у демонов этот элемент брони не приветствуется? Хотя у Кассии в первый день нашего знакомства точно был. Демон приблизился и рявкнул крайне довольным голосом: «Кассия, сестричка, как же я рад тебя видеть в этом матерью забытом месте. Иди сюда, сестренка, дай обниму тебя». С этими словами огромная туша ринулась на девушку, едва ли не в прыжке. А ведь он мог спокойно ее раздавить, но ничего не вышло. Демоница с неописуемым женским писком увернулась. «Карл!» — восклицательные и вопросительные знаки. «Какого хрена ты тут делаешь? Ты далеко от владений нашего отца». Карл, именно так звали демона, рухнул лицом в грязь от того, что его, как я понял, младшая сестренка увернулась в последний момент. Я ожидал многого, но нет, правда, от яростной вспышки всепоглощающего гнева, с огнем ярости из пасти, который устремился вверх, до бурной матерной ругани из-за загрязненного доспеха, и что теперь придется тратить деньги на его чистку. Вот только Карл и тут удивил, поднялся, не прекращая улыбаться, после чего одним движением руки размазал большую часть грязи по своему лицу, правда, при этом снял какую-то часть неприятной субстанции. «Ну что ты, сестренка, неужели совсем не хочешь быть со своим братиком?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Иди ко мне, обними меня, я так по тебе скучал». И вновь гора двинулась на хрупкую девушку, у той в ответ на такую угрозу выступили холодные капли пота на лице. «Кукольник, помоги мне». И взгляд, полный мольбы, улетел в мою сторону. «Не-не-не, я в ваши семейные дела не лезу, сама разбирайся». Огромная гора мышц и металла, которая вгонит в дичайшую депрессию и дикую зависть всякого, занимающегося споротом, остановилась, недоуменно обернулась, рассматривая меня с ног до головы. «Кукольник, а-а-а-а-а-а», протянул тот, растягивая лицо в донельзя довольной улыбке. «Так вот кто мою сестренку захомутал всеми возможными цепями и веревками». «Что? От такого я прям опешил. Не было такого. Можешь не притворяться, даже маску носишь, чтоб скрыть последствия, но оно и понятно. Короче, дай мне поговорить с сестренкой. Лады, так, стоп, какого хрена тут происходит? Это я должен ломать всем мозги своими выкрутасами. Демон щелкнул пальцами, и 99% всей грязи на его теле покрылись коркой опали. Остались лишь небольшие кусочки засохшей глины, но стоило ему пошевелить бровью, как отпали и они тоже. Кассия, сестренка, ты моя любимая, неужели ничего этому сосуду не рассказала о нашей семье? Нет, он и не спрашивал, и я не желаю тебя видеть. Сестренка, такими словами ты разбиваешь мне мое небольшое сердце, в котором и так мало места. Не делай мне больно, хорошо, буду делать. Заскрежетала зубами девушка, приблизившись и резко треснув по доспеху своим кулаком, заставляя тело могучего гиганта покачнуться. А вот ты стала чуть сильнее, ну хорошо, в таком случае пропустим все разговоры. Я просто забираю тебя домой. Что? Пискнула демоница, а ее брат словно и не слышал ничего. Эй, парень, ваш контракт принудительно разорван. Нет, я все понимаю, моя сестренка довольно горячая и в постели, и в жизни все мы такие, демоны, но заключи новые с другой, лады, кукольник. Всем стоять, рявкнул уже я, вставая между братом и сестрой, расставляя руки в стороны, заставляя всех сделать пару шагов назад, а еще привлек ненужное внимание стражи Дроу и местных жителей, которые в спешке стали покидать место возможной битвы. Может, мне хоть кто-то нормальным языком объяснит, что именно тут происходит? Кассия, начни ты первый. Суккуба внимательно посмотрела на демона. Этот гигант, мой старший брат, и, судя по всему, он хочет меня забрать в обход привязки душ в Академии. Академия, не Академия, какая разница? Это просто договор души, с которым можно играть, как хочешь. Тебе ли не знать, столько лохов обвела вокруг пальца, когда только начинала свой путь. Заткнись, я больше не такая. Ага, прям поверил. Но так и быть, дам время твоему очередному избраннику решить самому, но в любом случае ты пойдешь со мной. Карл нехорошо улыбнулся, смотря на меня сверху вниз. Кукольник, значит, будем знакомы. Я Карл и, как сказала моя сестренка, являюсь ее старшим самым любимым братиком, как бы она этого не отрицала. Но сам видишь, родственность, как говорится, налицо. Ахахахахах, тот заржал в голос, чем еще больше ввел меня в чувство растерянности. Так, тут слишком много ушей, куда тут моя госпожа подевалась? Эй, Нирна, ты где? Восклицательные и вопросительные знаки, из толпы вышла девушка или женщина, в общем вид был такой, будто из нее высосали вообще все силы и, судя по крайне довольному лицу, я представляю, каким именно образом. Вот, это моя так называемая госпожа, с которой я связан контрактом. Хорошо, а мне то зачем это знать? А тебе это нужно знать, так как есть много способов разорвать действующие контракты. Самый приятный для меня — временная или постоянная смерть заключившего контракт смертного. Брат, стой, ты что удумал? На лицо суккубы было жалко смотреть, такой паники не было даже в момент полностью безвыходной ситуации. Нет-нет, ты не посмеешь, я сбежала из дома, и я не являюсь наследницей, чтоб за мной так увязались. Верно, но ты, моя сестренка, а еще матушка просила, чтоб я тебя вернул при встрече или возможности. Короче, много всяких разных нюансов, ну так что, что, ты хочешь сразиться со мной? Ага, победитель получает Кассию в полном виде, и заметь, не по частями. Победишь, я не буду заикаться про контракт еще некоторое время, а если проиграешь, то тут прости, после воскрешения, то есть, если оно последует, не держи злобы, это бесполезно. Лады, нет, кукольник, ты не понимаешь, он, договорились, только давай не тут, боюсь, после наших разборок, ближайшие дома придут в полную непригодность для проживания. Эй, стража, так и знал, что ты струсишь, знаешь, я был о тебе лучшего мнения. Да погоди ты, не спеши с выводами, кукольник, вновь взмолилась рядом стоящая суккуба, но я ее уже не слушал. У вас какие-то проблемы? Подошедшая девушка в латных доспехах из темного, но не черного металла внимательно меня осмотрела, а после и моих собеседников, и хоть старалась вести себя спокойно, но вот в эмоциональном плане, она хотела сбежать куда подальше. Нет никаких проблем, вы не подскажете, где тут у вас гости разбираются между собой? Может, арена какая-то есть, ну или специально отведенное место на пустой площади без домов. Такое место действительно нашлось, как раз недалеко от самой гавани. Не слушая Хайда и Кассию, принялся расспрашивать ту самую стражницу. которая согласилась проводить нас к этой самой арене для решения споров, за что и получила пару золотых монет в качестве благодарности, что еще больше подняло ей настроение. Нет, ну, а что в этом такого? Я беднее не стану, а за любую работу нужно платить, плюс это не пыльное дело проводить двух идиотов, которые решают споры на кулаках к месте проведения боев.